«Снег?» — откликнулся Камио. «Что-то не припомню. Да и неудивительно, с тех пор столько воды утекло. Мне кажется, все это было не со мной. Та далекая страна, зоопарк. Моя жизнь началась после встречи с тобой. Возможно, он немного прильгнул, желая сказать ей приятное. В таком случае он достиг цели». Оха знала, что Камио предан ей всей душой. С тех пор, как они вместе, он даже не взглянул ни на какую другую лисицу. Но когда-то он делил нору с другой подругой, так как она, Сахо, что ж, что было, то быльем поросло. Но то, что он отказывался от своего прошлого, не желая сравнивать Оха ни с кем, лишний раз говорил о его деликатности и такте. «Я скоро вернусь», — пообещал Оха. Она чувствовала себя как-то странно. Вдруг накатила усталость. Но Оха ощущала неодолимое желание отправиться в парк трех ветров, узнать, жив ли еще Гар. Хорошо бы повидаться с Гаром прежде, чем кто-то из них. Но хватит об этом. У нее немного ломит кости, это естественно в ее возрасте. Надо размять лапы, и все пройдет. «Я, пожалуй, дойду до холма», — сказала она. «Захотелось посмотреть на деревья». «Иди, конечно. А я еще малость полежу, что-то лапу разболелось». Несколько лет назад Камио угодил лапой в узкую трубу и, пытаясь освободиться, вывихнул кость. Потом кость встала на место, но, как видно, он порвал связки и с тех пор немного прихрамывал. Уха проделала ритуал, прибралась через насыпь, подлезла под изгородь и двинулась к городу. В воздухе кружились снежинки. Завывая, опять проморозил землю насквозь, так что она заледенела под толстым снежным покровом. Люди в такой мороз предпочитали сидеть по домам, и улицы были пустыми. Собака, трусившая по другой стороне, скользнула по лисице безучастным взглядом. Городские собаки давно уж перестали обращать на лис внимание, только особо рьяные, вроде сеттеров или боксеров, изредка пускались за лисами в погоню. Разумеется, этим городским увольням нечего было и тягаться с Оха. К тому же живопырка изобиловала укромными местами, где можно было спрятаться. Стенами и изгородями, через которые лисица с легкостью перепрыгивала, оставив позади беспомощно мечущихся преследователей. Несколько раз собакам удавалось догнать Оха, но лисица умела за себя постоять. Псы, рискнувшие схватиться с ней, отступали с позором, воплотившись разорванными ушами и отцарапанными носами. К счастью, времена всадников и свор гончих канули в прошлое. Оха шла по улице, как обычно, держась поблизости к красным кирпичным стенам домов. На небе проглянуло солнце, сосульки, свисающие с карнизов, сверкали и блестели. Внезапно, к изумлению Оха, сосульки зазвенели. Оха остановилась и прислушалась. Да, звон исходил теперь из водосточных желобов. Он все усиливался, пока весь город не наполнился музыкой.